Глава 23. Казалось, что все закончилось. И теперь в моих руках клинок, который может здорово мне помочь. Однако это было ошибкой. Все, сука, только впереди. Начнем с того, что я реально мог это предвидеть, хотя и не был провидцем. Да и вообще. Пусть я и говорю, что существуют провидцы, которые могут видеть будущее, но это всего лишь только слова. И говорю я так потому, что это проще, чем постоянно объяснять всем, что это означает. И тут, пока я смотрел на посмертное представление тюремщика, у меня в голове возникла мысль. А ведь мои дети очень любопытны и могут совсем скоро спросить про провидцев. Тогда придется рассказать им все как есть, без утайки, хоть это и сложно. Не существует практически как такового дара предвидения. Ведь вся судьба разумных находится в их руках. Но есть определенный геном, еще его называют даром в головах разумных. Если это человек, то не страшно, а если, скажем, божественная сущность, то уже намного опаснее. Это можно еще сравнить со складом ума, умноженным на гибкость разума и невероятную пропускную способность к аналитике. Обычно этим страдают божества. Они могут собирать одновременно много информации и анализировать ее. Таким образом, они предвидят, что может произойти в будущем. Хотя не скрою, что существуют легенды и про настоящих провидцев. Все обычно намного легче, чем кажется изначально, но и одновременно сложнее. «Шантр! Шапает шуда!» — решил дать мне совет Шнырька. Вот блин. Недавно оставил его ненадолго у Пашки, так он там набрался разных словечек. И теперь своему другу вместо бежать предлагает сапать. Впрочем, в его словах было разумное зерно. Ведь после смерти тюремщика сейчас все те, кто были пленниками в его душе, получили свободу, или, лучше сказать, амнистию. Тюремщики чем-то похожи на охотников. Вот только они пленяют не только душу, но еще и тело. И могут с ним разное сотворить. Обычно тюремщики не держат в себе больше сотни разных пленников. Зато могут посадить их в настоящую камеру и при этом иметь с ними связь. От одного слова «боль» пленник будет испытывать такую боль, которую никогда не испытывал. Я знаю такие случаи. И один даже назвали чудом, когда человек имел врожденные дефекты в теле, но совершенно не понимал, что такое боль. А лекари, которые находились там, зафиксировали момент, когда у него выросли нужные для этого каналы в теле, хотя мне кажется, что это были нервные окончания, и его тело исцелило само себя. Страшные тюремщики, а этот особенно. Ведь он сейчас выпустил больше 1000 разных существ и ни одного человека. «Мы не будем бежать», — я улыбаюсь Шнырке. «Половина из них уже безумна. Душа сошла с ума, и теперь телом правят эманации. Им тоже пора на перерождение». Сказав это, я быстро отсек когтистую лапу оборотня, который кинулся на меня. Но тот даже не обратил внимания на потерю, и второй лапой пытался достать меня. Пришлось оторвать ему голову, чтобы не мешал. Со вторым таким уже дрался медоед. Это был как раз тот случай, когда пинали не пупсика, а он. Встреча с 13-м мечом прибавила ему разума и сил. Даже немного грустно, если он изменится. Я уже привык к глупому пупсику и люблю его таким, какой он есть. Тем временем оборотни здесь были не самыми страшными противниками. Ведь сейчас я буквально был окружен и отбивался от тварей. Некоторых даже распознать не мог. И тут я задумался. А почему я не использую новый клинок? За все время я не сделал им ни одного удара, хоть и не выпускал из своих рук. Даже когда отрывал голову, то просто подкинул клинок в воздух, а затем ловко поймал. Наверное, просто хотел с оборотнем поскорее разобраться. Блин. Вдруг мир стал меняться? Я взглянул на него. Всюду была лава, и летели странные существа красного цвета, похожие на летучих мышей. Все бы ничего, но их было столько, что даже мой океан душ мог напрячься. «Слышь, пушистая задница, а давай ты нас назад перенесешь», — обратился я к медоеду. «Время еще не пришло», — раздалось в моей голове. «Ну, зашибись. Я ведь заметил, как портал стал больше неактуальным после ухода тюремщика. Здесь даже все пространство изменилось после того, как он ушел, в том числе и портал. Нет, он существовал, но больше не вел к нам домой. Портал изменил свои координаты после выброса энергии. Грубо говоря, его замкнуло. Смерть в портале часто происходит, когда какие-нибудь авантюристы находят похожий рабочий проход в древних катакомбах или храмах, а еще лучше — в пустых сокровищницах. Они думают, что портал приведет их в то место, где прошлые жители хранили свои несметные богатства. И это могло бы быть так, но очень много лет назад. Приходят искатели приключений через такой портал, и их выбрасывают не в том месте, где изначально планировалось теми, кто возводил портал, или вообще убивают при переходе. Порталы, как женская душа, дело хитрое и тонкое. Без подготовки и нужных знаний лучше туда не лезть. В общем, медоеду нужно время. Он как раз добивает остатки армии тюремщика и надеюсь, что как только он закончит, так сразу возьмется за переход. Я даже решил ему помочь и убил еще нескольких тварей. Хотя они не представляли для меня большой угрозы, и я понимал уже, почему. Тюремщик жил все это время за их счет, поэтому они были далеко не на пике своих возможностей. Когда пупсик закончил, он сразу упал на спину и раскинул лапки в стороны, чтобы немного отдохнуть. «Ну?» — обратился я к нему. «Устал», — выдал он мне базу. «Еще не пришло время». Шнырька посмотрел на него, как на самое бесполезное существо во всей многомерной вселенной. Мелкий в этом месте очень нервничал, а причина в том, что здесь не было тени. Поначалу я думал, что в зоне, которую создал тюремщик, не было выхода на этот план, а сейчас вижу, его вообще нет. Конечно, Шнырька может запрыгнуть в истинную тень предметов, но это все детский лепет. «Сломанный мир!» — проворчал Шнырька. Для него он казался таким, ведь здесь не было теневого плана. А вот для меня это был мир, в котором побывал кто-то очень сильный и полностью выжег его. Да так, что там даже маленькой частички не осталось, чтобы восстановиться. А это, я должен сказать, нужно уметь, а еще иметь силу на такое. Так что мирок, в котором я оказался, был любопытным, хотя бы потому, что здесь произошла битва. Но не только по теневому плану я понял, что происходило сражение. Еще по ландшафту я видел такие раньше. Вероятно, здесь схлестнулись сильнейшие. Хотелось бы это все увидеть, учитывая, что это опять же не наша вселенная. Я еще не встречал сильных противников из другой вселенной и иногда задумывался о том, какой будет наша первая встреча. Пока мы ждали сигнала от Затупка, что он уже отдохнул и готов, нас не просто обнаружили, но даже начали окружать. Твари кружили над нами, а я улавливал, как они поглядывали на нас и тут же старались отвести в сторону свои взгляды. Это говорило о разуме тварей, ведь они стараются сделать вид, что мы совсем им не интересны. Я же не стоял просто так, а готовился, ведь хорошо понимал, что будет происходить дальше. Совсем скоро они нападут всей толпой. Ведь так действуют существа типа шакалов. И я был прав. Не прошло много времени, и они напали. Стою и думаю, вот как мне поступить? На нас сейчас мчится такое полчище, что нужно атаковать сразу по большому скоплению тварей. Но я побираюсь выкладываться по полной. Ведь я же не знаю, когда вернусь домой. А потому силы нужно поберечь. Правда, есть у меня несколько вещей, например, как вакуумная душа. Она сможет их всех убить, но если появится кто-то еще, то мне будет плохо. А потому я жду. Жду. И вот, когда они приближаются достаточно близко, я выпускаю из себя не менее 2000 воздушных существ, и они мигом начинают переходить в атаку. Как итог, встречаются две волны, и начинает идти дождь из тел. Дальше вырубаю посильнее свою ауру, тем самым убивая тех, кто входит в нее. Самое интересное, что они даже не собирались отступать. Видели, что умирают их сородичи, но все равно летели упрямо вперед. Я же сейчас начал работать с душой твари, которая первая попала ко мне. Там все было мне понятно, и потому я считал некоторую информацию о ней. Эти твари были очень голодными и готовы сражаться и умирать, чтобы хотя бы кусочек отщипнуть от меня. А еще прекрасно понимали, что сразу умирают в моей ауре, но все равно продолжали лететь в нее с целью перегрузки. Умрут сейчас тысячи, но, возможно, кому-нибудь из них и повезет. Необычные существа. Выставляю правую руку вперед и рисую несколько простых рун молнии и разряда электричества, а затем заполняю их своей силой. И когда они полностью наполнились, я пропускаю заклинание молнии и делаю ее цепной с максимальной дистанцией. Как итог, я даже примерно не могу сказать, как далеко растянулась эта моя цепь, но, кажется, на пару тысяч цепей, не меньше. Совсем другой вопрос, что каждый пораженный получил минимальный урон, но и этого было достаточно. Главное, нужно было их ранить, после чего на них нападали уже свои, чтобы сожрать. Люблю таких тварей, которые живут в голодных стаях. Поцарапался, и даже оглянуться не успеешь, как тебя уже сожрут. Провел еще с два десятка таких ударов, не забывая вызывать из океана душ своих. Расход моих тварей был нехилый, но даже так я оставался в колоссальном плюсе по душам. У меня теперь есть своя большая крылатая армия однотипных существ. «Все, я готов», — выдает мне Пупсик. «Можно начинать». «Ну, давай пока сам, а то я, как видишь, занят еще тут», — киваю ему. Пупсик понял мои наставления и обнял двумя лапами клинок. В этот раз он решил действовать через него, но это и не удивительно. Все же это оружие имело и телепортационные свойства. Думаю, в будущем я и сам смогу пользоваться им, как только разберусь в его устройстве. Момент, когда Затупок активировал клинок, я сразу заметил, так как начало ужасно фонить. Энергия застоя — вот что это было. Она рванула во все стороны, отчего Пупсик сразу сдох. Шнырька прижался ко мне, а я успел закрыться своей аурой, которая и отбивала это спонтанное нападение. Энергетический застой — неприятная штука. И случается временами в артефактах, которые долго лежат без дела и используют очень специфические энергии. Таким образом, она словно гниет там, в закрытом пространстве. А теперь открыли крышку, и все вышло. Этот прорыв, кстати, неплохо проредил ряды летающих птичек. Но как бы мощно это ни было, но оно быстро сошло на нет. «Прикольно, правда?» — спрашиваю у Шнырки. Ему не было так весело, как мне, и он лишь скривился. Наверное, представил себе, как мог попасть под такой удар. Старые древние артефакты и правда не игрушки. Не зря всем говорю, что не стоит пользоваться всякими находками, если не готов встретиться с последствиями. Я уже думал, что это конец, но на фоне красного неба раздался новый звук, и это был гул. Повернув голову в сторону звука, я стал присматриваться и обнаружил новых врагов, которых было еще больше. Эти твари были похожи на наших пчел, только очень крупные, и блестящие жало у них, кажется, из стали или чего-то подобного. Кроме того, их было столько, что если я останусь с ними сражаться, то вернусь домой только в следующем году. Поэтому я подбежал к Затупку и, схватившись за меч, начал тоже активировать его. Там уже были вбиты координаты, и я очень рассчитывал, что это Затупок успел их ввести, а потому решил рискнуть. Выбора все равно уже не было. Ведь мне кажется, что эта планета, на которой я сейчас нахожусь, слишком голодна. Нужно быстрее валить отсюда. Короткая вспышка, и передо мной появляется портал. Я тут же его просканировал, не нашел никаких косяков и быстро закинул туда Затупка. Портал не закрылся, поэтому следом за ним туда вошел я. Великий бог Мидас. Мидас сидел на своем золотом троне и смотрел вперед. Казалось, что он сейчас решает судьбу человеческих миров или думает, куда направить свой орден. Ведь дети Мидаса были великой и самой жадной силой во всей Вселенной. Однако сегодня его мысли были далеки от этого. Не так давно он смог вырваться из заточения и принялся разгребать дела, которые накопились. Казалось, что когда божество его порядка отсутствует, то дел должно быть больше. Но это было не так. Справился он достаточно быстро, после чего встретился со своими коллегами, от которых узнал, что важного пропустил. И то, что он узнал, ему совсем не понравилось. Недавние слова и домыслы стали подтверждаться. В Многомерной действительно творился полный хаос, и он даже слегка пожалел, что вернулся. Возможно, стоило подождать пару веков, прежде чем все утрясется. Но теперь думать об этом было лишним. Он здесь, и потому придется вступать в великую игру. Одно жаль. Это означает, что возникнут финансовые потери. А Мидас их ужасно не любил, хоть и был не самым бедным существом во всей Многомерной Вселенной. «Владыка!» В его пространство упало золотокрылое существо в золотой короне. «Ваши легионы собраны. Какие будут дальнейшие указания?» «Это хорошо», — кивнул он своему генералу. «Степень боевой готовности?» 95%, — тут же ответило существо. «Практически предел». «Предел?» — хмыкнул он. «Я всегда тебе говорил, что для меня не существует пределов. Это слово придумали бедняки. Всегда есть куда стремиться, и никогда не стоит останавливаться на том, что уже есть». «Как скажете, мой повелитель», — склонил голову золотокрылый генерал и стал ждать. Мидас смотрел на своего генерала и вспоминал, как они познакомились. Это существо было не из этой вселенной. Мидасу посчастливилось когда-то давно его спасти, а точнее, выкупить. Эти существа сотканы из энергии, но при этом могли переводить ее в твердое состояние, что позволяло им носить доспехи. Они ничем не отличались от людей, имея слух, зрение и даже чувства. Просто были другими. Мидасу сразу понравились эти существа, когда он их нашел. Наверное, потому что их энергия, из которой те состояли, была золотого цвета. А еще на них недурно смотрелся золотой любимый цвет Мидаса. «Вестник золотого упадка давно пил кровь?» — вдруг спросил Мидас, глядя на массивный клинок генерала. «Слишком давно, мой господин. Однако он готов, как и в старые времена. Нужен лишь ваш приказ». Мидас вздохнул. Его золотая армия, которую еще называли Ордой, пылилась слишком много времени. Спокойные и безопасные времена не нуждались в такой грозной силе. Вполне хватало его ордена и остальных последователей. «Все меняется», — задумчиво сказал Мидас. «Спокойные времена сменяются трагедией, а она переходит в потрясение». «Золотая Орда готова находиться подле вас, мой господин, в любом из этих периодов, до самого конца Многомерной!» — ударил себя генерал в грудь по доспеху. «Конца Многомерной?» — переспросил Мидас, а затем рассмеялся. «О, нет, мой верный друг, такого никогда не случится. Те, кто считает, что у них получится, лишь глупые мечтатели. Многомерная хранит слишком много секретов. И когда ее сильно достают, они имеют специфику вылезать наружу». «Достают?» — переспросил тот. «Не обращай внимания», — отмахнулся Мидас. «Я просто вспомнил несколько своих личных встреч». В его голове вспыхнула давняя встреча. Тот случай, когда он был молодым, но сильным башком, и судьба закинула его в мир, название которого он даже не удосужился тогда узнать. Молодой Мидас оказался в деревне людей и хотел там повеселиться. Он тогда считал, что за золото можно купить все, а особенно женское внимание. Поэтому ему было непривычно получить отказ от обычной деревенской девки, которая даже золото отказалась взять. Тогда он решил, что раз она такая дерзкая, то стоит ее наказать. Это была обычная практика для сильных личностей. Но кто бы мог подумать, что там найдется защитник даже после того, когда он сказал, кем является. Обычный деревенский парень, такой же, как и та девка, просто подошел к нему и влепил звонкую оплеуху. «Извинись и не буянь!» Спокойно и без злобы сказал парень и стал ждать. Амидас не мог выговорить даже слова. И это было не от злости или удивления, что человек проявил такую дерзость. Просто его чуть не успокоили навсегда. Обычная плеуха была такой силы, что с него слетело 16 эфирных доспехов. Всю его суть вывернула не менее 3 раз, и этот удар достиг самого основания его бессмертной души, остановившись возле самого ее края. Стоило лишь добавить еще силы, и Амидаса больше бы не существовало. Даже перерождение он не увидел бы. Были и другие случаи, которые четко показывали ему, что многомерное, несмотря на все проблемы, будет вечно существовать. Слишком много тайн в ней хранится. Потом он, кстати, не смог найти ту деревню, словно ее и не существовало в том мире. «Ладно», — вздохнул Амидас. «Пойдем немного разомнемся». Амидас встал, и его залил истинный золотой свет. На теле стали формироваться такие же золотые доспехи, аура переливаться, ослепляя всех окружающих. «Пора показать костяному скульптору, что не стоит открывать свой рот на мои миры. А то костяшка совсем уж обнаглела». «С радостью, владыка!» — обнажил клинок его генерал, и этот жест означал, что Амидас вступает в войну.